Молодые галы, касаясь друг друга головами, внимательно следили за моим пальцем и повторяли латинские слова. Веспасиан так расхохотался, что у него из глаз покатились слезы. Он даже согнулся от смеха, хлопая себя по коленям. А мы едва не онемели от испуга, настолько неожиданным оказалось его появление. Но потом вскочили и, вытянувшись, замерли. Лугунда спряталась за моей спиной. К своему облегчению я заметил, что Веспасиан вовсе не рассердился. Осмеявшись, он с нахмуренными бровями строго оглядел нас. Юные галы отличались опрятностью и хорошей выправкой, поэтому командир сразу понял, что имеет дело со старательными солдатами, и одобрил их занятия латынью. Это, мол, лучше, чем тратить короткие минуты отдыха на пьянку у маркетанта. Он даже подсел к нам и рассказал, как во время императора Гая Юлия в римском амфитеатре видел такого вот бегемота, огромного, удивительного зверя. Галы, правда, подумали, что он морочит им голову, и нерешительно захихикали. Веспасиан не обиделся на них, однако заметно посуровел и приказал привести в порядок снаряжение для осмотра. Я вежливо предложил ему быть моим, что с удовольствием немного передохнет, так как гарнизон он уже осмотрел и нашел, что все легионеры заняты делом. Я извлек свою деревянную чашу. Лучшей посуды, как я считал, у меня не было. Веспасиан с изумлением повертел ее в руках и спросил: «А имеешь ли ты право на золотое кольцо всадника?» Я объяснил, что у меня есть и серебряные чаши, но этот деревянный кубок для меня дороже, потому что я получил его в наследство от матери. Веспасиан, понимающе кивнул и произнес: «Хорошо, что ты чтишь память своей матери. У меня самого есть помятая серебряная чаша, принадлежавшая еще моей бабушке. Я пью из нее в дни торжеств, и меня нисколько не трогают ухмылки окружающих». Он жадно глотнул вина, и я щедрой рукой подлил ему еще. Я уже настолько свыкся с убогой солдатской жизнью, что непроизвольно тут же считал в уме, сколько он сэкономил, прикладываясь к моему вину. Я думаю об этом не из скупости, а потому, что уже научился, как и прочие легионеры, обходиться 10 медными осанами в день, то есть 2,5 сестерциями. На эти деньги солдат покупает себе одежду, и, кроме того, обязан из них же делать сносы в общую кассу легиона на случай своей болезни или ранения. Веспасиан медленно покачал головой и сказал: «Скоро придет весна, и разгоним британский туман. Вот тогда для нас наступят нелегкие времена. Авх-плавцы готовятся к отъезду в Рим на празднование своего триумфа и уводит с собой самые опытные, надежные войска. Конечно, многие сметливые ветераны повытаскивают деньжата, сколоченные на выкупах, и постараются увильнуть от трудностей марша на Рим. Пара дней столичного загула прельщает мало кого. Я один из немногих младших военачальников, имеющих право сопровождать Аллоплавцы, потому что я отличился при штурме острова Вектис. Но ведь должен же кто-то остаться в Британии, дабы следить за порядком, пока император не пришлет замену Аллоплавцы. Также Алл клялся всеми богами выхлопотать мне по меньшей мере триумфальный знак, если я соглашусь остаться тут. Он задумчиво поскреб подбородок и продолжал. По мне,